Белый клык зарычал громче. Рука продолжала медленно опускаться. А белый клык, злобно глядя на нее и уже задыхаясь от яростного рычания, все ниже и ниже припадал к земле. И вдруг его зубы сверкнули, как у змеи, и с резким металлическим звуком лязгнули в воздухе. Рука отдернулась вовремя. Красавчик Смит испугался и рассвирепел. Серый бобр ударил белого клыка по голове, и тот снова покорно лег на землю. Белый клык следил за каждым движением обоих людей. Он увидел, что красавчик Смит ушел и вскоре вернулся с увесистой палкой. Серый бобр передал ему ремень. Красавчик Смит шагнул вперед. Ремень натянулся. Белый клык все еще лежал. Серый бобр ударил его несколько раз, заставляя подняться с места. Белый клык повиновался и прыгнул прямо на чужого человека, который хотел увести его с собой. Тот ждал этого нападения и ударом палки свалил белого клыка на землю, остановив его прыжок на полпути. Серый бобр засмеялся и одобрительно закивал головой. Красавчик Смит снова потянул за ремень. И белый клык, оглушенный ударом, с трудом поднялся на ноги. Он не повторил своего прыжка. Одного такого удара было достаточно, чтобы убедить его, что белый бог не зря держит палку в руках. Белый клык был мудр и видел всю тщету борьбы с неизбежностью. Поджав хвост и не переставая глухо рычать, он поплелся за красавчиком Смитом, а тот не спускал с него глаз и держал палку наготове. Придя в форт, красавчик Смит крепко привязал белого клыка и улегся спать. Белый клык прождал час, а потом принялся за ремень и через какие-нибудь 10 секунд очутился на свободе. Он не тратил времени понапрасну. Ремень был перерезан наискось, чисто как ножом. Оглядевшись по сторонам, белый клык ощетинился и зарычал. Потом повернулся и побежал к вигваму серого бобра. Он не был обязан повиноваться этому чужому и страшному богу. Он отдал всего себя серому бобру, и никто другой, кроме серого бобра, не мог владеть им. Все предыдущее повторилось, но с некоторой разницей. Серый бобр снова привязал его и утром отвел к красавчику Смиту. Вот тут-то белый клык и ощутил эту разницу. Красавчик Смит задал ему трепку. Белому клыку, крепко привязанному на этот раз, не оставалось ничего другого, как метаться в бессильной ярости и сносить наказание. Красавчик Смит пустил в ход палку и хлыст, и таких побоев белому клыку не приходилось испытывать еще ни разу в жизни. Даже та порка, которую когда-то давно ему задал серый бобр, была пустяком по сравнению с тем, что пришлось вынести теперь. Красавчик Смит испытывал наслаждение. Он жадно глядел на свою жертву, и глаза его загорались тусклым огнем, когда белый клык выл от боли и рычал после каждого удара палкой или хлыстом. Красавчик Смит был жесток, как бывают жестоки только трусы. Покорно снося от людей удары и брань, он вымещал свою злобу на слабейших существах. Все живое любит власть, и красавчик Смит не представлял собою исключения. Не имея возможности властвовать над равными себе, он пользовался беззащитностью животных. Но красавчика Смита не следует винить за это. Уродливое тело и низкий интеллект были даны ему от рождения, а жизнь обошлась с ним сурово и не выправила его. Белый клык знал, почему его бьют. Когда серый бобр надел ремень ему на шею и передал привязь красавчику Смиту, Белый клык понял, что его бог приказывает ему идти с этим человеком. И когда красавчик Смит посадил его на привязь в форте, он понял, что тот приказывает ему остаться здесь. Следовательно, он нарушил волю обоих богов и заслужил наказание.